Сергей Михайлович Соловьев. Сочинение. Книга вторая. История России с древнейших времен. Тома 3-4. Москва. Мысль. 1988 год. Содержание. Том 3. Глава 1. Внутреннее состояние русского общества от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Торопецкого, 1054 год, 1228. Значение князя, титул, посажение князя, круг его деятельности, доходы княжеские, быт князей, дружина старшая и младшая, войско земское, вооружение, образ ведения войны, число войск, богатыри, Новгород и Псков, вече, особенности новгородского быта, пожары. Торговля, монетная система, искусство, домашний быт, борьба язычества с христианством, распространение христианства, церковное управление, монашество, законодательство, народное право, религиозность, двуверие, грамотность. Сочинение святого Феодосия Печерского, митрополита Никифора, епископа Симона, митрополита Иоанна, монаха Кирика, епископа Луки Жидяты, Кирилла Туровского. Безыменные поучения. Поучение Владимира Мономаха. Путешествие игумена Даниила. Послание Даниила Заточника. Поэтические произведения. Слово о полку Игореве. Песни. Летопись. Глава 2. От смерти Мстислава Торопецкого до опустошения Руси татарами 1228-1240. События новгородские, война суздальских князей с Черниговым, вражда Новгорода с Псковом, войны с Мордвою, болгарами, немцами и Литвою, усобица в Смоленске, деятельность Даниила Романовича Галицкого, участие его в польских делах, Тевтонский орден, Батыево нашествие, сведения о татарах. Глава 3. От Батыева нашествия до борьбы между сыновьями Александра Невского, 1240-1276, Ярослав Всеволодович на севере, войны с Литвою, шведами и ливонскими рыцарями, деятельность Александра Ярославича Невского, Михаил Ярославич, князь Московский, отношения между сыновьями Ярослава, Александром и Андреем, Александр великим князем, ссора Александра с Новгородом, татарская перепись, движение против татар, смерть Александра Невского, княжение Василия Ярославича Костромского, ослабо от насилия татарского, события в разных княжествах Северо-Восточной Руси, бояре, события в Юго-Западной Руси. Глава 4. Борьба между сыновьями Александра Невского, 1276-1304. Исчезновение прежних понятий о праве старшинства. Великий князь Дмитрий Александрович Переяславский стремится к усилению. Влияние боярина Семена Танилиевича. Союз князей против Дмитрия. Разделение Орды, и Дмитрий пользуется этим разделением. Убиение Семена Танилиевича. Новая усобица. Торжество Андрея. Князь Переяславский Иван Дмитриевич оказывает свою волость князю Даниилу Александровичу Московскому. Смерть Андрея. Дела на юго-западе. Глава 5. Борьба между Москвою и Тверью до кончины великого князя Иоанна Даниловича Калиты. Соперничество между Михаилом Ярославичем Тверским и Юрием Даниловичем Московским. Борьба за Переяславль. Борьба Новгорода с Михаилом. Юрий женится на сестре ханской и воюет с Михаилом, который побеждает его. Юрий получает ярлык на великое княжение. Дмитрий Михайлович Тверской усиливается против него в Орде. Дмитрий убивает Юрия и сам убит по ханскому приказу. Хан отдает великое княжение брату Дмитриеву, Александру Михайловичу. События в других княжествах. Иоанн Данилович Калита княжит в Москве. Митрополит Петр утверждает свой престол в Москве. Истребление татар в Твери. Калита с татарами опустошает Тверское княжество. Возобновление борьбы между Александром и Калитою. Александр вызывается в Орду и умерщвляется там. Судьба Ростова и Твери. Смерть Калиты и его духовные грамоты. События на восточной стороне Днепра. Глава 6. События в княжении сыновей Иоанна Калиты. Семен Гордый. Подрученические отношения князей к нему. Походы Семена на Смоленский Новгород. волнения в Новгороде, Твери и Рязани, события в Ярославле и Муроме, дела татарские и литовские, договор великого князя Семена с братьями, черная смерть, кончина и завещание Семена Гордого, война с Рязанью, усобицы в Муроме, Твери и Новгороде, отношения к Орде и Литве, смерть великого князя Иоанна, торжество его сына Дмитрия над Суздальским князем, московские бояре. Глава 7. Княжение Дмитрия Иоанновича Донского, 1362-1389. Следствие усиления Москвы для других княжеств. Святой Алексей, Святой Сергий. Вторая борьба Москвы с Тверью. Война Рязанская. Борьба Москвы с Ордою. Поражение русских на реке Пьяне. Победа их на Воже. Куликовская битва. Нашествие Тахтамыша. Сын великого князя в Орде. Война с Рязанью. Отношение Москвы к Новгороду. Война Пскова с ливонскими немцами. События в Литве. Смерть великого князя Дмитрия и его завещание. Значение княжения Дмитриева. Том 4. Глава 1. Княжение Василия Дмитриевича, 1389-1425. Присоединение к Москве княжества Нижегородского, столкновение великого князя с дядей Владимиром Андреевичем Донским, договоры великого князя с родными братьями, отношение к Новгороду Великому, внутренние движения в Новгороде, ссора Новгорода с Псковом, отношение Москвы к Рязани и Твери, усобицы между тверскими князьями, нашествие Эдигея на Москву, отношение великого князя к татарам после Эдигеева нашествия, отношения литовские. Борьба Пскова и Новгорода с Ливонским орденом, борьба Новгорода со шведами, смерть Василия Дмитриевича, его духовные грамоты. Глава 2. Княжение Василия Васильевича Темного, 1425-1462. Малолетство Василия Васильевича, новая усобица дяди с племянником. Хан решает дело в пользу племянника Василия против дяди Юрия Дмитриевича. Возобновление борьбы между дядею и племянником. Василий попадается в плен к Юрию. Василий в Коломне. Продолжение борьбы. Смерть Юрия. Василий утверждается в Москве. Отношение Василия Васильевича с двоюродными братьями. Отношение великого князя к другим удельным князьям. Шемяка овладевает Москвою, захватывает великого князя в Троицком монастыре и ослепляет. Смерть Шемяки, отношение великого князя к другим удельным князьям, отношение к Рязани и Твери, отношение к Новгороду и Пскову, события в Литве, борьба ее с Польшею, отношение Литвы к Москве, татарские нашествия. Смерть великого князя Василия, его духовная грамота, его приближенные. Глава 3. Внутреннее состояние русского общества от кончины князя Мстислава Мстиславича Торопецкого до кончины великого князя Василия Васильевича Темного, 1228-1462 годы. Комментарии к 3 и 4 томам истории России с древнейших времен.